Глава 14. Я вернулся на проселочную дорогу и попер прямо на моторке. Дорога узкая, разъехаться на ней практически невозможно. Кому-то точно придется съезжать на обочину. Понятно кому. У нас усиленный фургон со злым бампером, а у них легковушки типа мафиозных, с тонированными стеклами. Через пару минут мы с ними выстроились в одну линию и начали сближаться. Я поддал газу, намереваясь сходу скинуть первую моторку с дороги. Но когда до столкновения оставалось 20 метров, из окна первой моторки вывалился белый флаг, и она затормозила. «Хм, неожиданно», – прокомментировал я и сбавил скорость, пытаясь понять, могут ли они так хитрить. «Стой, давай послушаем», – сказала Краевец. «Торговый союз не будет портить себе репутацию. Они странные, но за слова отвечают». Я остановился, но глушить двигатель не стал. Первая моторка съехала на обочину, пропустив среднюю, и оттуда начали выходить люди. Сначала два охранника с белыми флагами в руках. Следом какой-то довольно молодой и богато одетый парень. И сухонький мужичок с папкой в руках. Прямо коммерс с адвокатом. Иного впечатления они не производили. Но это точно не попытка ареста. Даже с моей фантазией я не смог представить таких киллеров и супермагов. Сильной аурой они также не выделялись. Значит, переговорщики или вербовщики. Молодой скривился, вляпавшись в дорожную грязь своим чересчур городским ботинком. В таком на балу по паркету надо топать, а не в лесной глубинке придорожную грязь месить. Увидел, что я смотрю на них, высунувшись из открытой двери, и виновато улыбнулся. Что-то для себя решил, вероятно, мысленно попрощавшись с обувью, и быстро и уверенно пошел ко мне, размахивая белым носовым платком. Адвокат с папочкой засеменил следом. «Мое почтение», — начал он издалека, — «и сразу же прошу простить за столь неподобающие условия для встречи. Знаю, что вы человек занятой, все вас ищут. Поэтому пришлось использовать все методы, которые мне доступны». «Мы знакомы?» — хмуро уточнил я. «Витиевато, — говорит, — зараза. По-любому хитрит, и еще мне не понравилось, как он сказал про то, что меня все ищут. Ой, простите мне мою бестактность». Парень изобразил что-то типа едва заметного поклона. «Меня зовут Илья Уварченко, и здесь я представляю свою семью. Возможно, вы что-то слышали о нас. Нам принадлежит несколько голосов в торговом союзе». «Пс, они реально крутые», – прошипела Даша, не высовываясь из кабины. «Чем могу быть полезен?» – я кивнул в знак приветствия. И чувствую, что, перенимая его манеру речи, продолжил. «Вы верно заметили, я очень спешу. А ваши моторки мешают нам проехать». «Понимаю, понимаю», – затараторил Илья. «Но уделите мне буквально пару минут, а если нет, так нет. Разъедемся каждый по своим делам». Я еще раз кивнул. «Замечательно. Не совсем понимаю, как начать, но чтобы не ходить вокруг да около…» Илья поморщился, подбирая слова. «Нам нужны услуги мнемоника». «Боюсь, я вынужден вам отказать. К сожалению, времени искать, договариваться или допрашивать Фобоса у меня просто нет», — вежливо ответил я. «Эх, чего-то подобного следовало ожидать. Я действительно тороплюсь и в скором времени собираюсь покинуть не только город, но и губернию». «Прекрасно. Как раз то, что нам нужно. Дослушайте меня, пожалуйста, прежде чем отказываться». Я вышел из моторки и указал на поваленное дерево, приглашая коммерсанта присесть. Илья горестно вздохнул. Посмотрел на испорченную обувь и грязь, забирающуюся по штанинам вверх, и, обреченно махнув рукой, пошел за мной. Мой отец, Семен Павлович Уварченко, умер некоторое время назад. И надо поговорить с его призраком и узнать, кто желал его смерти? «Нет», — мягко возразил Илья, улыбаясь каким-то своим мыслям. «В этом городе проще найти человека, который не хотел бы его убить. Вы знаете, отец был, как бы это сказать, помягче». Илья посмотрел по сторонам и украдкой сложил пальцы крестиком, прежде чем продолжить. «В общем, у него был довольно скверный характер, понимаете?» «Не очень», — учтиво ответил я. «На самом деле все я отлично понимал, но ситуация начала меня забавлять. В общем, откровенный козлина он был при жизни, а после смерти стало еще хуже». «Никакого уважения к старшим», — проворчал Ларс, и, воспользовавшись тем, что я не запрещаю, потянул ветку орешника и постучал Уварченко по плечу. «А-а-а!» – завопил подскочивший парень, стал озираться и прошептал. «Вот видите, и так всегда. Ладно бы только невинной жалости, но он лезет в тела торговли, ломает новые линии и попросту саботирует все изменения, которые мы пытаемся вводить. Он консервативен и никак не смирится с тем, что я теперь управляю всеми делами. То есть его надо изгнать? Не совсем. Илья начал успокаиваться и даже улыбнулся на мое предложение изгнания. Но потом вздохнул. Ну нет, все-таки отец. Так, а чем тогда я могу помочь? Мне сказали, что мнемоник может выступить в роли перевозчика. Сейчас дух отца привязан к нашему заводу, целиком. Будь это какой-нибудь предмет, к которому он привязан, мы бы сами вывезли и куда-нибудь забросили, чтобы дорогу не нашел. Но с заводом так не сработает. А бросать все здесь и начинать где-то в другом месте слишком затратно. Столько вложили уже. Допустим, у меня получится его захватить и удержать. Куда я, по-вашему, его потом дену? В лесной чаще в дупло к белкам подкину? Зачем к белкам? Удивился Илья. Ну, если надо, я просто не знал, что белки – хранители душ. Но в идеале, конечно, конкурентам подкинуть на производство. Есть даже парочка на примете. Но это рискованно. Отец деятельный очень был, и может из вредности, наоборот, там все на новый уровень вывести. Поэтому лучше переселить его на какое-нибудь заброшенное или проблемное производство. И устроить еще больше проблем бедным людям. О нет, поверьте, эти люди очень быстро перестанут быть бедными. У отца две крайности было. Если что-то работает плохо, то он это изменит. А если работает хорошо, то должно работать только так, как он хочет. Вы куда дальше поедете? В Нижний Новгород. Идеально подойдет, развел руками Илья и улыбнулся. Будто бы все уже решено. В прошлом году у них засуха была, и не все смогли ее нормально пережить. Там, куда ни плюнь, найдется выдыхающееся производство. Главное не просто так его выпустить, а привязать к конкретному месту, чтобы он не вернулся. Ну, допустим. Я задумался. Если по пути, почему бы не попробовать? Технически прям. Так я еще не делал, чтобы к чему-то привязать. Просто Фобосов в поселение за ворота проносил. Пусть и не для всех тогда это хорошо закончилось. А скверных стариков я не боюсь. У меня их полно вокруг, в обоих мирах. Но, попрошу, кашлянул Ларс. Прежде чем соглашаться, ты риски все оцени. А то вдруг он выселяться не захочет. Ну, допустим, а мне-то что с этого? О-о-о, потер ручки Илья. Для начала наша семья обеспечит вам и вашим друзьям полную безопасность пребывания на территории нашей губернии. Для начала сомнительно. Но продолжайте. Пошел торг. Ручки-то он потирал, явно предвкушая свое любимое занятие – поторговаться. И надо признать, был ли я в этом деле хорош. Если он в отца пошел, то тот вообще должен быть воротилой бизнеса. Но посмотрим. В итоге сошлись на 10 000, две из которых наличными, и 8 открытый депозит в лавках семьи Уварченко. Адвокат тут же накатал договор, прописав все детали и ограничения. Забрать старика нужно было с завода во Владимире, куда я обязан явиться не позднее 48 часов после подписания документов и получения предоплаты, а высадить не ближе, чем за 200 верст, то есть не раньше Нижнего Новгорода. Срок на все – неделя. И гарантию требовали 20 лет, в течение которых я должен буду проделывать все снова, если старик вернется. От охраны сейчас я отказался, но договорился, где и когда нас встретят при въезде в город. И как только моторки, пробуксовывая, сдали назад и освободили дорогу, мы помчали навстречу с чоповцами. Во Владимирской губернии тоже нашлись заброшенные производства. В 10 километрах от города, на окраине древней деревеньки с 3 доживающими свой век детками, чоповцы устроили временный лагерь. Заплатили старикам и заняли 2 дома и сарай с настолько огромными дырами, что я сразу же приметил свою буханку. Сберегли, красавчики. Попытались, правда, ее немного изменить. Должно быть, чтобы не так бросалось в глаза. Меняли исключительно обвесами. Спереди установили здоровенный высокий бампер, чтобы спрятать фары или превратить машину в экскаватор. А по периметру обшили деревянными досками. У вас в маскировке было не узнать, но, на мой взгляд, теперь она стала еще более заметней. Не хватало только повесить афиши на кузов. К нам приехал цирк. Я почувствовал возмущение и негодование деда, но к ним примешивалась и радость, что внук наконец-то рядом. Все остальные встретили меня со сложно-составной реакцией между явился, не запылился и... Какого черта ты так долго? Но я знал, что на самом деле все просто перенервничали и теперь скрывали настоящие эмоции за показным безразличием. О наших планах все были в курсе. Исаев заранее провел для них инструктаж, уверенный в моем согласии. У них даже был определенный план, где именно искать императора. Карта во временном штабе была исколота булавками, между которыми протянулись ниточки нашего будущего маршрута. Владимир, Нижний Новгород, Вятка, Березов. Оттуда проскочить по тундре Тобольскую губернию и пересечь границу с Енисейской в районе Тазовского. И далее махнуть до Туруханска. И подняться по Енисею к озеру Пасино, месту, где появился первый разрыв, когда губерния пала. И там, предположительно, одно из важных поселений грешников. А дальше уже по обстоятельствам. Будем искать, ловить местных или допрашивать фобосов. Гедеон вел себя странно. На привет от бати лишь сухо кивнул и только и делал, что всех подгонял. «Какая баня? Ехать надо! Уже сколько тебя ждали! По горячим следам уже точно не найти никого!» Начал злиться Гедеон. «Каждая минута промедления — лишний риск для императора, а без него кто будет весь этот бардак разбирать? Люди же гибнут!» Гедеон неопределенно махнул рукой и аж крякнул от досады. Но прикладываться к фляге не стал, чем удивил меня еще больше. Мне показалось, что, говоря про бардак и людей, он имел в виду что-то конкретное, а не общую ситуацию в стране. Сразу вспомнились слова бати, да еще Захар, проковыляв мимо, шепнул: «Не тереби его, он оттуда, под Туруханском свою службу церковную начинал, там места его родные». «Готов?» — повторил Гедеон. «Молодцы, что моторку добыли. На двух поедем. Маршрут понятен. Если все пойдет по плану, то дней за 5, максимум 7 доедем». «Готов». Я не стал спорить, просто пометку сделал. Что надо у Захара выпытать подробности, если сам Гедеон на контакт не пойдет. «Только в Нижнем Новгороде предлагаю на завод Львова заехать, чтобы снаряжением разжиться». «Добро. Тогда тем более скорее поехали». «И это...» — начал я и задумался, не зная, как лучше сказать. «Я тут договор подписал. Надо одну халтурку подхватить во Владимире. Можем разделиться и на дороге потом встретиться». «Нет, хватит уже». После паузы, видимо, тоже решив, что спорить бесполезно, ответил Гедеон. «Теперь только вместе. Поехали, по дороге расскажешь, что опять за халтурка». «Две машины. 8 человек. Гедеон, Захар, Стеча, Банши, сестры Кравец и мы с Искрой. Трофейную полуторку мы отдали сестрам. К ним же отправили Стечу с Захаром. А я соскучился по буханке и рассчитывал поговорить с Гедеоном. Не дожидаясь никого, Святоша забрался за руль и начал сигналить. Со мной осталась Искра. А Банши уже сидела в моторке, превратив почти весь кузов в свою мастерскую. «А мы не взлетим?» — спросил я и покосился на разложенную взрывчатку, детонаторы и склянки разного цвета и размера. «Не должны!» — отмахнулась блондинка и засмеялась. «Только если Искра фитили не подпалит!» Шутки шутками, а Искру мы посадили вперед. На всякий случай. Я сел за Гедеоном, планируя через плечо донимать его вопросами. «Все, тронулись!» 8 храбрых молодцов против целой империи грешников. Даже как-то весело стало от этой мысли. Еще и фобосы заворчали. «Что-то не сходится», — начал Муха. «Я так понял, героев обычно 4. Д'Артаньян с мушкетерами, команда А, черепашки-ниндзя опять же. Кто бы это ни был. Куда нам столько народа?» «Не, бывает и больше», — не согласился профессор. «Неудержимые, великолепная семерка. Кто еще?» «Все равно кто-то лишний тогда. Нас же 8», — заметил Муха, пересчитав всех. «Может, и хорошо, что нас 8», — задумался Ларс. «Великолепная семерка-то не очень хорошо закончила. А мы, глядишь, и проскочим». На условленном месте нас встретил только адвокат. Вышел из тени у въезда на завод, с удивленным видом пересчитал наши машины и стал открывать ворота. Илья Семенович просил передать, что тишина и конфиденциальность являются приоритетом. Чеканя каждое слово, будто под каждым печать с подписью ставят, сообщил адвокат. И в случае порчи какого-либо имущества, его стоимость будет вычтена из гонорара. Надеюсь, вы понимаете, у нас новое производство. Не-не-не, так мы не договаривались. Пускай Илья Семенович сам тогда отца своего ловит, а я уж отвезу. Воля ваша, Но в таком случае, согласно условиям договора, мы будем вынуждены стребовать неустойку. Что за развод начался? Я думал, вы приличные люди. И не было такого в договоре. Было, кивнул адвокат. Мелким шрифтом. Сразу же после перечня гарантий. Я говорил, надо все читать, проворчал Ларс. А вы какие гарантии? Кто нас и где потом найдет? Кто вообще хоть раз читал этот мелкий шрифт? Матвей, забей. Нас ведь действительно никто не найдет. Одними искунами больше, одними меньше. Роли вообще не играет, уверенно заключил Муха. Что, и предоплату надо будет вернуть? Уточнил я. Подстава какая-то. Я ее уже Захару в общак сдал. А он ведь не вернет. Безусловно. Вдобавок неустойка. Это тоже было в договоре. Ладно, как вы там говорите? Репутация дороже. Махнул рукой я. Показывайте, где там ваш проказник? Чоповцев я с собой не взял. А то они так помогут, что мы сразу же на штрафы за порчу имущества попадем. Особенно, если Банши начнет активно участвовать. Адвокат проводил меня к высокому и длинному ангару, завел внутрь, а сам выскочил и захлопнул дверь. Я вышел на середину, сканируя ауру вокруг, и попутно пытаясь понять, что же здесь производят. Оказалось, что моторки. Длинная линия конвейера сейчас не работала, но на ней замерли в ожидании небольшие фургоны в разной степени сборки. Рядом со мной стоял почти готовый, только без стекол, чуть дальше с открытым и пустым капотом, а еще дальше только база с креслами, без кузова. Дальняя часть ангара выглядела иначе. Никакого конвейера, просто несколько закутков, где собирали кареты. Причем если в общем зале все прям кичилось новизной и массовой штамповкой, плюс пахло машинным маслом, то в дальнем зале царствовал эксклюзив. Всего две кареты, и каждая – настоящее произведение искусства. Ручная работа, дорогие материалы, приятные запахи древесины. Ну, старика можно понять. Если он всю жизнь делал такие кареты, а наследнички подались в технологический масс-маркет, тут не только в гробу перевернешься. А еще ведь непонятно, что собирают. Может, запчасти-то китайские? А в каретах все родное. Потом и руками предков взращенное. Ох уж эти отцы и дети со своей борьбой поколений. Я остановился возле недоделанной кареты и постучал по дереву. Семен Павлович, выходи. Тебя дети в дом престарелых отдают. Ку-ку! Я пошел по кругу вдоль стен, трогая инструменты и материалы, разложенные на верстаках, и продолжая звать старого купца. Увидел фотографию на стене и остановился, чтобы рассмотреть получше. Маленький, сгорбленный старикашка, этакий гремлин с палочкой, стоял в окружении большого семейства, среди которых я узнал Илью. Ни одной улыбки на фото, будто фотограф забыл их попросить сказать сыр и предупредить, что сейчас вылетит птичка. Взгляд у старика был пристальный и подозрительный. А у остальных на лицах написана целая гамма эмоций, от ненависти до страха. — А мы же так и не узнали. Отчего он приставился-то? — шепнула Харми. — Как отчего? — нервно хихикнул Ларс. — Видно же, что от радости. — Не нагнетайте, и так что-то неуютно уже. Я поежился, почувствовав холодный порыв ветра, пробежавший по спине. В большом зале что-то зашумело, загудело под потолком, а потом щелкнуло, и включился конвейер. Задребезжало стекло, сработал клаксон у одной из моторок, а затем послышался металлический стук трости по полу, резко сменившийся на скрежет. И в этот момент свет во всем ангаре погас.